Ну, вполне возможно, что кто-то и фантазирует так, и планирует, что роботы должны стать человеками. Но представьте себе, если роботы станут, биороботы станут человеками, то это, или роботы, то в том случае человечеству наступит конец, потому что биороботы и роботы, живущие по программе, даже по программе самосовершенствования, не будут принимать человека за равного себе. Со всеми слабостями человек для них будет существом низшего порядка, который не должен жить на Земле, которого надо с этой земли скинуть, уничтожить и так далее. Роботы всегда победят человека. Поэтому ни в коем случае нельзя создавать биороботов с программами саморазвития. Иначе творчеству человека придет конец, потому что более творческими окажутся роботы, более спаянными между собой, взаимодействующими окажутся роботы, а человек с его прихотями, желаниями поесть, поспать, там, отдохнуть, поразвлечься, окажется существом никчемным. Ну, просто об этом задумайтесь, и много что станет на свои места. Теперь дальше. Биоробот человеческий. Это же не тот, кого собирают на каких-то заводах Китая или Индии, или там на подпольных фабриках в Америке, или там еще где-то. Нет. Биороботы изначально также рождались на Земле, как обыкновенные люди. Просто задачи перед биороботами и человеками стоят несколько разные изначально. У человека есть, как я уже сказал, то, что отличает его от любого робота и биоробота. Он помнит свое наследие, он живет по совести, не разрушает землю, даже если приказ поступает, свою мать землю не разрушает, то есть природу не разрушает ни свою, ни чужую. Он стремится все рассудить по совести, он стремится все сделать так, чтобы было хорошо всем, найти применение каждому. А биоробот исполняет программы, у него совести нет. И поэтому, если в программе установлено уничтожить кого-то и что-то, он не будет задумываться, хороший это человек или плохой, он просто его уничтожит. И многие люди сейчас являются биороботами, как по рождению своему, родившись при этом, может быть, даже и у людей, у папы с мамой, как обыкновенный человек, но только у которых нет совести. Да, вот у биоробота, который рождается, клан отличия, нет совести, который помогает ему разобраться в трудных ситуациях. Так вот, некоторые рождаются биороботами изначально, некоторые ведут себя как биороботы, у кого совесть подавлена. То есть родился человек, но совесть в такой степени задавили, что мораль, животное начало и мораль оказались более главенствующие, нежели чем совесть. Вот такое тоже встречается в нашей жизни. Поэтому не путайте тех андроидов, которые где-то там сейчас на заводах Китая, Японии где-то еще производят, с биороботами, которые рождаются как обыкновенный человек. Андроиды – это тварные человеком существа, а биороботы рождаются точно так же, как и все человеки. Только одно отличие. В его программе не предусмотрена совесть. Он рождается для исполнения конкретных задач. Потому что биоробот, еще раз говорю, живет по программе, и программа жизни у него может быть установлена такая, чтобы он что-то конкретно делал, например, был великолепным ученым, великолепным музыкантом, великолепным инструменталистом, мастером каким-то. Он будет прекрасным вот с точки зрения нас, прекрасным человеком-мастером в своем деле, но при этом понятие совесть для него отсутствует. Он будет говорить про совесть, но только с точки зрения морали. И если у него встанет вопрос выгоды, невыгоды, он всегда выберет выгоду. Если это прописано в его программе жизнедеятельности, если это соответствует тому делу, которым он занимается. Так что вот это главное отличие биоробота, а не то, где и как он рождается. Производит на фабрике все-таки не биороботов, а андроидов. А биороботы рождаются как обычный человек, но нет совести. Значит, раз нет совести, значит, многое человеческое ему не дано. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.